Я могу понять, как Здравствуйте. Слушай. Меня зовут Болесна Ирина Анатольевна, специалист отдела взыскания компании «Тайфинанс». Ведется запись разговора. Людмила Аркадьевна, это вы? Да, это я. У вас ровно одна минута. Поехали. Звоню я по поводу вашего долга. Почему такие ограничения, Людмила Аркадьевна? Потому что у меня нет времени с ней разговаривать дольше. А уж уделите мнение своему долгу. Обойдитесь. С 11 января 2019 года вы оформляли данный займ. С 15 января наша компания работает с вашей просроченной задолженностью. По информации, предоставленной вашим кредиторам, на 2 марта сумма долга составляет 40 515 рублей. 387 дней у вас просрочки, сумма для полного погашения. В компании для вас действует акция по списанию просроченных процентов. Для того, чтобы закрыть данный займ, вам необходимо внести 19 тысяч рублей. Оплата по акции сегодня внесена вами будет? Я не обсуждаю свои финансовые вопросы с посторонними людьми. А это вы подвели. Не до оплатив 12 февраля 2019 года. Да хоть довели, займ. Хоть не довели, я сказала, не обсуждаю. Соответственно, ответов на свои вопросы... Да нафиг вы мне нужны, чтобы я еще заморачивалась, отказы какие-то писала. Я просто не буду с вами обсуждать. То есть вы от добровольной оплаты отказываетесь? То есть я не буду с вами это обсуждать? Если не будете обсуждать, направляйте соответствующие уведомления. Я могу, смотрите, не направлять никаких уведомлений и просто не обсуждать и не отвечать на ваши вопросы. Представляете, так можно было? Компания по данному вопросу может обратиться в суд через службу судебных приставов, данную задолженность. Так, у вас время истекает. Не будет денежных средств на рабочих, на положительных счетах, возможно, упасть имущество в дальнейшей реализации. На отрицательных счетах будет. Да. Угу. У вас только отрицательные по счета, то есть, долги, мучаюсь с ними. То есть долги у вас есть еще, да, помимо данного? Я сказала на вопросы, да, попросая в телефонах, я не отвечаю. Это вы меня так называете? Это вы Нет, займ это оформили себе? Это вы денег называет. Попросили? Это вы займ попросили, а не я, так, Людмила Аркадьевна. Время поэтому меня так не трубочку. Называете. Мне бросать? Да. Я еще не закончила. Ну, так вот, если компания обратится в суд... Быстрее, я так уж и быть. Не выделю готова, вам еще 30 секунд. Не готовы не к конструктивному диалогу? Хорошо, свяжемся. Я же говорила, свяжемся уложитесь. С вами попозже. Угу. Не будете отвечать на телефонные звонки, ага, возможно, посещение по месту ага, регистрации. Прямо из Брянска, Пушкина, дом 5, квартира 1. Да. Да хоть из Брянска. Да, да. Куда всего вы доброго, доедете? До свидания. Счастливого пути нахрен. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушай. Давайте я представлюсь. Меня зовут Донашов Максим Валерьевич. Звонок вам вступает из банка Тинькофф. Татьяна Викторовна, звоню по поводу вашей задолженности. На текущий момент банк уже выставил требование на оплату всей суммы долга 232 129 рублей 17 копеек. Срок оплаты сегодня до 8 часов вечера. Оплата от вас поступит? Разговор записывается? Да, конечно. А почему вы не предупреждаете? А, записи разговора? Ну, конечно. Ну, а почему вас предупреждать? Потому что у нас есть статья такая в Конституции о тайне телефонных переговоров. Знаете, в каком я имею на это право? И если вы записываете разговор... Вы задали вопрос, я вам ответил. Что вы ответили? Вы от темы не уходите, Татьяна Викторовна. Нет, я вам задал вопрос. Сегодня оплата... Минуточку. Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы, а Татьяна Викторовна. А почему я должна отвечать на ваши вопросы? Потому что вы должник банка Тинькофф. Это не обязывает меня отвечать на вопросы нарушителей моих конституционных прав. Это обязывает вас производить оплату в срок, установленный банком. Вы также нарушаете. Должна. Поэтому раз вы, вы не хотите отвечать на мои вопросы, значит и я не буду отвечать на ваши вопросы. Хорошо, оплату сегодня произведите, и больше не придется общаться, да мне с Татьяной Викторовной. Мне придется с вами общаться. Мне придется общаться только тогда, когда я сама этого захочу. До тех пор, пока я этого хочу, я общаюсь. Как только мне это наскучит, на я это перестану с вами общаться. Вот и все. Ну, с вами пока вы можете общаться, а с судебными приставами вам придется уже исполнять свои обязательства. Вы до суда дойдите сначала, а то только по телефону бла-бла умеете. Ну так, Татьяна Викторовна, я всему знаю. Свое время, и банк на данный момент готов вам идти навстречу. И банк готов идти навстречу. Да? Нет, банк может идти куда угодно. Хотелось бы, конечно, чтобы по заданному адресу он все-таки сходил, но может идти куда угодно. Так почему вы оплату-то не производите? Так что у вас случилось? Я не отвечаю на ваши вопросы, потому что вы не отвечаете на мои. То есть вы не хотите контактировать? Ну, естественно. И раз вы не хотите со мной контактировать, мне-то зачем? Так, может быть, ваши близкие или окружение, они будут более разговорчивы, они ну, в курсе вашей ситуации? Вы узнаете. Кому я там разрешила вам звонить? Ну, кому вы разрешали? Кому скажите. Я разрешала? Ну, напомните, кому я разрешала, я уже не помню. Я вам не консультант, Татьяна Викторовна. А, ну, значит, идите нахрен, раз вы не консультант. Корректно, общайтесь. Не, ну вы нахрен, когда входите, вернетесь, магнитик мне привезете оттуда, я тогда, может быть, пообщаюсь с вами корректно. Хорошо. В вашем кредитном деле будет зафиксирована негативная информация. Отлично. И я вынужден прервать с вами диалог. Наконец-то. Всего вам доброго. Пока. До свидания. Пока-пока. Да. Здравствуйте. Слушаю. Общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания, Исаева Галина Стебеевна, меня зовут. Запись разговора ведется. Виктор, на телефон пригласите? Не могу. По какой причине? Потому что это я. Что? Потому что это я. Вы не можете пригласить к телефону, и при этом вы говорите «это я». Ну, конечно. А как я могу сама Смотрите, себя пригласить к телефону? ОРСП, задолженности перед ОРСП ранее, в финансовой компании вы банкир возникли. По договору микрозайма, который вы оформляли 14 сентября 2018 году, по договору 171-065-236-13. Финансовые обязательства вы так и не выполнили. Даже несмотря на то, что меня однократно уже пытались с вами к общему знаменателю прийти. У вас 45 454 рубля 79 копеек сумма долга, которая должна быть с вами погашена. И погашена не позднее 10 марта. Вы оплату вносите? Я с вами это обсуждать не буду. Лариса Викторовна, напрасно. Лишки. Потому как мы являемся правообладателем вашей финансовой задолженности. Угу. Доказательств этому я пока еще не видела. Значит, сходите в суд. В суде, может быть, я увижу. В рамках 382 статьи Гражданского кодекса вас уведомляли всеми Кто способами, и когда? Которые указаны в договоре. Кто и когда меня уведомлял? Всеми способами, которые указаны в договоре. Кто и когда меня уведомлял? Лариса Викторовна, у вас есть доказательства этому? Или вы просто сейчас выдумываете то, чего не существует? Вы можете никому ничего не доказывать. Вы вообще, в принципе, можете быть свободны. Ну-ка, альфа-самка, так, факт. Когда вы были, во-первых, Лариса Викторовна, когда вы были клиентом компании «Вебанкир», больше экспрессии, пока еще не страшно, пока еще я не чувствую себя смотивированной на оплате. Перпендикуляр, я говорю обычно, с такими, как вы. Я взрослая женщина, с вот такими вот, как вы, разговариваю именно так, как стоит разговаривать. Вы пулку свою сбавьте, а то вы какая-то слишком возбужденная. Перенюхали с утра? Или кофе перепили? Что у вас произошло? Почему вы такая агрессивная? Мне очень жаль вас. А, ну конечно, она там, она неадекватная, а меня жаль. Ну все логично, как всегда, как всегда, как всегда. Лариса Викторовна, я вам напоминаю о том, что мне неизвестно, какие у вас жизненные позиции, какие у вас жизненные ориентиры. Вы вообще с кем разговариваете? Вы адекватная вообще? Я вам говорю, с вами никто ничего не обсуждает, она, блин, несет какую-то фигню. Никого не смущает ничего. Прекратите немедленно наркоманию среди коллекторов. Долго это будет продолжаться? Сколько же можно уже? Мне очень жаль вас, вот эти вот неадекватные тетки какие-то звонят, что-то визжат. Что рассказала? Все хотела. Создаете? Нет, у вас что хотела, данные. Деточка? Вот дура. Да. Здравствуйте. Слушай. Вам сейчас звонок поступил из компании МБА Финансы. Я специалист отдела взыскания. Зовут меня Слепенко Людмила Васильевна. Разговор записывается. Согласно требованиям 230 федерального закона. Людмила Аркадьевна, я с вами разговариваю? Да. Людмила Аркадьевна, звонок сейчас поступает по вопросу вашей просроченной задолженности. Вы 1986 года рождения. Все правильно? Наверное. Я вам не этот вопрос задала. Никакой. Вы Какой не этот вопрос вы мне задали? Никакой. 986 года рождения. Все верно? Наверное. Алло. Резко ухудшилось у вас это. Слух ухудшился резко, да? Я задала конкретный вопрос и хотела бы услышать ответ. Третий раз повторяю. К сожалению, для вас. Людмила Аркадьевна не интересует. Ага. Ну, тогда мы с вами позже свяжемся, а, скорее всего, наверное, посетим в ближайшее время. Да, врете вы все. Врете. До свидания. Врете.